Глава 5. Примерка брони. В общем, задачка раз плюнуть и отряхнуться, Герман Всеволодович. Задумчиво разглагольствовал майор Драченко, расстилая на столе лист крупногабаритного монитора. Вот тут, в юго-западной части штата Колорадо, так сказать, почти в самом центре Америки, имеется интересующий нас, а теперь еще в большем смысле и вас, объект. Это подземный центр управления армией. Очень таинственная штука, мало кто про нее знает. В самых секретных документах он именуется эдаким шутливым прозвищем «Прыщ». Расположен этот прыщ, естественно, под горой, потому как в тех местах вообще-то сплошные горы, называются скалистые. Может, слышал? «Откуда мне? Потап Епифанович, я человек темный, из Амурской тайги явившийся», пожимал плечами Герман, разглядывая электронную карту. «Желаете просветить? Насчет элементарщины, лейтенант Минаков, читайте в личное время справочники». «Ну вот еще, майор!» Почти натурально возмущался Герман. «Где же его взять, то личное время? Вы ведь у меня его всегда отбираете!» «Вон, один раз в жизни хотел проехаться на пароходике по океану, не торопясь, пригласил с собой девушку. И что?» Как всегда, в самый неподходящий момент явился Потап Епифанович Драченко, прикрываясь все тем же таинственным «Этот ваш прыщ рядом не стоит, центром возрождения», и пригласил проехаться по небу. «Я вот подозреваю, что вы за мной всю дорогу приглядывали и, как всегда, в самую ту, нужную для души, секундочку повязали». «Правильно предполагаешь, Герман Всеволодович, очень правильно. Для чего еще держать в небе спутниковые группировки, как не для подглядывания за интимными моментами из жизни лейтенанта аэромобильника Минакова? Так ведь? Мы ведь очень волнуемся за твою целомудренность, Герман, очень волнуемся. А то вдруг привыкнешь, да пойдешь в разнос. Кто тогда будет таскать по Америке ядерные головные части?» Стоп, Епифанович, улавливал Герман на лету. «Насчет ядерных головных частей сказано, так сказать, ретроспективно? Или имеется в виду что-то новенькое?» «Во, видишь, Всеволодович, благодаря сохраненному нами целомудрию ты не потерял курсантскую интуицию», — хвалил Драченко. «Ты абсолютно прав. Придется снова взваливать на плечи родного экзоскелета заряды и переносить их куда следует. Да, впрочем, заряды-то ерунда, 150 килотонн. Правда, эта самая, упомянутая тобой фирма, Центр Русского Возрождения, напортачила, несколько увеличила вес. Зато теперь это полноценные, пригодные к применению фугасы». «Мама моя!» – присвистывал Герман, расправляя согнувшийся уголок тканевого монитора. «Это что же, центру более не на чем таскать заряды? Лучший вариант – моя хлипкая спина?» «Не паникуй, лейтенант. Во-первых, слушай, надобно внимательно. Я ведь упомянул про панцири, так что плечики лямками никак не натрутся. А во-вторых, ты же у нас начальник, правильно? А у начальника всегда и всюду имеются подчиненные. Вот они-то, родимые, и покряхтят, пригибаясь. Так-с, а нести, как я снова догадываюсь, придется к этому самому прыщу, да?» «Ну, разумеется, мой сообразительный друг, разумеется. Но мы не садисты. Вначале мы вас немножечко подвезем. Въедете со стороны штата Нью-Мексико. Там сейчас бардак высшей пробы. Беженцы оттуда валят большими неуправляемыми толпами, десятками, сотнями тысяч. Мы рассчитываем, что среди них достаточно легко затеряться. Тем более валят оттуда сплошь белые. Есть там, правда, уже наличествуют пункты приема мигрирующего населения. Там дают направление в какие-нибудь лагеря временного размещения, а заодно изучают, кто же это к нам в гости с югов пожаловал. Но мы рассчитываем садить вас с транспорта несколько ранее. Придется сделать пешую прогулку. Примерно вот здесь». Потап Епифанович тыкал в мониторную плоскость. «И сколько оттуда до места?» — проявил живой интерес Герман. «Нет, отсюда далековато будет, Всеволодович», — кивал Драченко. «Это так, промежуточный этап. 40-километровая прогулка по природе, дабы обойти всякие полицейские КПП. В тех местах до сей поры леса, так что достойная скрытность имеет место быть. Потом снова транспортные потоки. Но ведь это уже, как бы выразиться, на территории северян. Так что подход к месту будете осуществлять с севера, то есть с менее ожидаемого направления». «Я мало надеюсь, Епифаныч, но вдруг нам всего-то и надо, как подойти к этой самой горе, в которую вкопан тот самый прыщ, и скромненько забыть около нее 1-2 легеньких рюкзачка с боеприпасами, не запамятовав, разумеется, инициировать специальные высоконадежные и устойчивые к электромагнитному импульсу часики. Так ли это? К сожалению, вынужден разочаровать, Герман Всеволодович. Если бы можно было обойтись только лишь такой прогулкой, я бы считал себя счастливым человеком. Да и вообще, получилось бы обойтись спецами менее высокого уровня. Однако, чесал постриженную, но все же густую, ибо вообще-то не так давно имплантированную шевелюру майор Драченко. Как я упоминал, в деле заряды средней мощности, 7,5 хиросим, прыжи вкопан на 150 метров относительно предгорья. Но поскольку над ним гора Корпуленг, то получается по вертикали над ним целый километр разнообразных твердых пород. Это ближайшая точка. По горизонтали только с одной стороны что-то в этом же роде, но умноженное на 3, а с остальных сторон гораздо поболее. Согласно добытых центром теоретическим прикидкам, прыщ обязан выдержать 10-мегатонную ракетную боеголовку с вероятностным отклонением 150-200 метров. Точно так же его не способна поразить проникающая боевая часть с углубкой до 100 метров, эквивалентом 100-200 килотонн. Вот это прыщ, Епифаныч! Просто всем прыщам прыщ! Уместное дополнение, Герман, очень уместное, кривился майор Драченко. Исходя из вышеперечисленного. Хотя, конечно, никто не проводил натурных испытаний, а теория, как известно, это теория. Вдруг даже половина реальной мегатонны сплющит этот штабной комплекс, блин. Но мы, понятное дело, исходим из худшего. Так вот, вам придется проникнуть внутрь этой горы, то есть занести заряды прямо в рабочий туннель. И, представь, Герман, положить его не где-нибудь скромненько у входа, а? Вот, посмотри-ка новую картиночку. В плоском мониторе производилась смена кадра. Это не совсем точная, но достаточно приближенная к действительности схема. Наблюдаешь туннельчик? Вот этот туннельчик, строил мину Герман. Ничего себе! Дайте-ка масштаб. Так он почти 3 километра длины. Ну да, 2,8. И мы, значит, должны... Там 5 дверей, рассчитанных на противостояние серьезной ударной волне. Порой это цельные, а порой многослойные отливки. Вес... Лучше уж не знать. В общем, вам придется доставить заряд как минимум вот сюда. Останется только одна дверь, и она при 150 килотоннах не спасет. Весьма интересная миссия, я бы сказал. Сколько у нас шансов дойти туда, да еще выбраться раньше, чем то, что мы доставим, рванет? Думаю, всякие процентные вероятности вам тоже лучше не знать. По крайней мере, до поры до времени. И Епифаныч совсем непритворно вздыхал.